Тремя часами позже. Школа. Из полутемного сводчатого подвала, что служит школьным гардеробом, я вышел за Тома и сразу ускорился, обгоняя. Замелькали под ногами крутые щербатые ступеньки, и к портфелям, что редком дожидались нас на подоконнике, я поспел первым. Сразу по-хозяйски взялся за ее, но Тома стрельнула взглядом на идущих вместе с нами одноклассников и сделала мне страшные глаза. Я умилился. «Ох», — начал я, но тут же запнулся, припомнив мелкую, и подавился остатком фразы. Безнадежно махнул рукой. «Ладно, тогда давай мне учебники». Я бесцеремонно распотрошил ее портфель, перекладывая тяжелые книги себе. Тома крутилась вокруг, пытаясь скрыть происходящее от окружающих. Получалось не очень. «Привыкай», — улыбнулся я, отдавая ей почти невесомый портфель. Тома вцепилась в него, как в спасательный круг, со вздохом облегчения. И мы двинулись на свежий воздух. Я с благодушием покосился на девушку, что вышагивала слева от меня, и подумал, что, в общем-то, жизнь налаживается. Запланированный объем для Андропова на каникулах отработан. Да, на когтях, с зубовным скрежетом, через «не могу», но вытянул. И, похоже, после того прокола у метро до меня не дотянулись. Сколько я не проверялся на улицах и в проходных дворах, никакого наблюдения не обнаружил. Не смогли. Повезло. Еще побегаем. А в перерывах между писаниной я успел разобраться с группами симметрии и периодическими числами и стал еще свободнее, ибо математика освобождает. Восприятие физического мира может быть искажено, восприятие математических истин — никогда. В этом математическое знание отлично от любого иного. Оно объективно, вечно и незыблемо. Пройдут миллиарды лет, но и на другом конце Вселенной, даже в центре черной дыры, эти абстрактные объекты и их свойства будут нести все тот же смысл, что и сейчас. Но не это грело мне душу. Не это. Нафиг все. Томка мне рада. Это вам не то треклятое 1 сентября. Хотя людная школа и не лучшее место для первой после двухнедельной разлуки встречи, но любимые глаза с первого взгляда в упор сумели поведать о многом. Там, сквозь разноцветную зелень, просвечивала и тонкая горчинка прошедшей разлуки, и настоянная терпкость ожиданий, и, конечно, сладкая радость от, увы, лишь сдержанной встречи. Мы завернули за угол школы. «И как тебе режиссер?» — спросила Томка, и я заприметил в глубине ее глаз веселую хитринку. «Тухлая посредственность», — отбрил безапелляционно. «Да и какой он режиссер? Студент с режиссуры. Наверное, из Института культуры». И мстительно добавил. «Целевик, похоже». «По-моему, ты его недолюбливаешь», — хихикнула Тома довольно. И я поморщился. «Ну да. А то я не видел, как его наглые, чуть на выкате зенки, останавливались на ней. А это многозначительно маслянистое... «Некоторые роли мы будем отрабатывать в индивидуальном порядке». «Хм, так не пойдет». «Халтура», — отрезал я. «Ничего нам с таким сценарием и таким режиссером не светит на том конкурсе. Да, может, оно и к лучшему». «А куда ты на 5-м уроке пропал?» — внезапно поинтересовалась Тома, направляя разговор в новое русло. «Да», — протянул я, формулируя, — «решал одну проблему. Не свою». «А чью?» Тома не сводила с меня заинтересованных глаз. «Мне из Пашки только междометие удалось выжить». «Молодец какой!» — искренне восхитился я. «Не, ну правда!» Она слегка подтолкнула меня локтем в бок. «Да мелкой тёзки твоей!» Я с огорчением махнул рукой. «Мама у нее умирает. Все плохо. Вот совсем плохо». «Ох!» — выдохнула Тома. И над переносицей у нее нарисовалась складочка. Она над чем-то глубоко задумалась и молчала, глядя себе под ноги целый квартал. Уже на подходе к переходу опять повернулась и спросила, испытующе глядя. «Но чем ты-то тут можешь помочь?» «Только попытаться утешить», — сказал я и протяжно вздохнул. «Больше, увы, нечем». Томка отвернулась к приближающимся слева машинам, но я успел заметить, как она озабоченно прикусила уголок губы. «Забавная привычка», — усмехнулся я про себя и проводил глазами новенький трехдверный троллейбус. Он промчался мимо, торопясь на зеленый, и из-под рогов у него искрило. «Пойдем», — скомандовал я и на всякий случай прихватил Тому за рукав. «Но почему именно ты?» — спросила она ровным голосом. «Потому что могу», — предположил я мягко. Через несколько шагов Тома пришла к какому-то выводу. Я понял это, когда она чуть заметно кивнула свои мысли и, слегка порозовев, посмотрела на меня с неясным вызовом. Прошли еще пару метров, и я скосил глаза на памятный по новогодней ночи сугроб. Снега в последние дни не было, и отпечаток моего тела сохранил почти первозданную четкость. Теперь он как магнит притягивает мой взгляд каждый раз, когда я иду мимо, и мои губы растягивает двусмысленная ухмылка, а в уме проступают контуры безумных авантюр. «Ты чего?» — воскликнула Тома преувеличенно испуганно. «Ты чего так лыбишься, словно серый волк?» «А вот почувствуй себя в гостях у сказки», — мурлыкнул я, поплотнее прижимая ее руку к себе. «Девочка, где твои пирожки?» «Да какие пирожки? Мне теперь с тобой в подъезд страшно будет заходить. А ведь хотела...» Она на миг запнулась, но потом решительно продолжила. «Хотела пригласить на обед. Бабушка блинчики с фаршем сделала и разрешила привезти своего проглота. И как ты к ней подход нашел?» Я пылко пообещал. «Я буду преисполнен благочестия. Пойдем быстрее. Что-то я твоему Ваське не очень-то и доверяю. Он из бабушки веревки вьет. Сожрет ведь, как есть весь фарш выезд». Я потянул входную дверь на себя, пропуская повеселевшую Тому вперед. Мы поднялись до предпоследней площадки. И тут Томины шаги стали как-то особо неторопливы. Вызывающе неторопливы. Или призывающе. Я заглянул в зеленые глаза. Там, за приопущенными густыми ресницами, резвился подзадоривающий огонек. «Ну так я всегда готов». Освободил руку от портфеля и притянул послушную Тому к себе. Неверный свет раннего вечера уже потерял алую дерзость и теперь окутывал нас зыбкими приходящими тенями. «Одной картиной я желал быть вечно зритель», — прошептал мечтательно, любуясь милым лицом, и провел, почти не касаясь, пальцем по скуле, щеке, подбородку. А затем приник к Томе губами. Колени мои быстро ослабели. Я привалился спиной к стене, Томка прильнула ко мне. Было очень хорошо. Она целовалась неумело, отрываясь, чтобы торопливо напиться воздуха, но трогательно, нежно и очень искренне. Я же словно сразу нырнул на предельную глубину, где я оглох и ослеп, и стал задыхаться. Но вместо испуга перед бездной меня переполнило счастье. Мельком подумалось, что от поцелуев, быть может, умирают. Сердце колотило в ребра так, словно вознамерилось проломить их изнутри. Потом мысли и вовсе ушли прочь, а перед закрытыми глазами взошел неяркий рябящий свет. Так видится бронзовый диск солнца из-под толщи морской воды. Мы впали в сладкое безвременье, и океан упоительной нежности мягко покачивал нас в своих ладонях. Я пришел в себя, когда Томка чуть подалась назад. «Пора», — сказала чуть виновато, и я нехотя ослабил руки. Она мягко высвободилась, поправила растрепавшуюся челку и озабоченно провела пальцами по рту. «Посмотри, у меня губы не опухли». «Прекрасные губки!» Я воззрился на них с вожделением, но Тома решительно пресекла мой порыв. «Пойдем, а то вопросы будут. И так слишком задержались». «Ах, эти затяжные поцелуи на тихих полутемных лестницах!» Думал я бережно, словно хрупкие драгоценности, упаковывая еще яркие ощущения в память. «Ничего нет их слаще, ведь за ними, увы, ничего не следует».